попадают люди. Они тебя не видали? Могли, я в белой рубахе. И тотчас дверь с улицы крепко ударили, наверное, прикладом. «Гаси огонь», — приказал Макар. «Дай ружье». Марья отбежала от окна, дунула в стекло. «Заряды есть, Егор?» Я из нагана все расстрелял. Егор молчком мотнулся на палате, и оттуда со стуком посыпались патроны. Макар издал какой-то странный горловой звук, зарядил ружье. В дверь опять сильно застучали. Егор ощупью нашел на стене еще одно ружье, снял, тоже зарядил. «Становись к окну, а я у двери». «Вести не стреляй», — распоряжался Макар. «Много их? Четверо, однако». В двери забарабанили в три приклада. «Выходи! Все равно бесполезно!» — крикнул кто-то с улицы. Макар вышагнул за порог и стервенело всадил заряд дроби в дверь, ведущую в сени. С улицы ответил наган. «До света бы уложить всех!» — с тоской проговорил Макар. «Я бы спасен!» Егор качнулся от окна, осторожно прокрался в сени. «Иди к окну», — шепнул он Макару. «Здесь одна дырка есть. Попробую». Макар дохромал до оконного косяка. За окном в этот момент ухнул выстрел, и среднее стекло брызнуло по избе звонким дождем. Почти одновременно с этим в сенях загремело ружье Егора. На улице кто-то коротко застонал и смолк. Макар взвизгнул от радости. Встал перед окном на колено и сразу выстрелил по какой-то тени, мелькнувшей во дворе. В это время раздался страшный удар в дверь. Одна доска вылетела, и в пролом два раза выстрелили. Егор шарахнулся в избу, но успел тоже выстрелить в пробитую дверь. Судорожно зашарил рукой по полу. В дверь опять ударили. «Макар, скорей сюда!» Еще удар в дверь, и еще одна доска затрещала, и стало тихо.